Я вздохнула. «Как же мне быть?» Дэйн думал несколько минут. «Я могу кое-что сделать. Правда, это сложно. Я никогда не делал ничего подобного. Но попробовать можно». «Ты сейчас о чем?» «Я могу замкнуть твоего волка на себя». Пару секунд я пыталась понять, о чем он говорит, но признала свое поражение. «Как это?» «Любой волк — животное, Ро. И твой не исключение. Пока у него нет хозяина, потому что ты его еще не подчинила. Если я замкну его на себя, он будет признавать меня своим хозяином. Это не то же самое, что подчинение. В этом случае он сможет проявить себя только с моего разрешения. Даже если тебя что-нибудь поразит, он будет спать». «Так это же отлично!» «В чем-то да. Но, во-первых, я не уверен, что получится. Во-вторых, процедура предстоит неприятная. В-третьих, это все равно временная мера. Настоящей хозяйкой своего волка останешься ты, и рано или поздно он это поймет. Поэтому нам нужно будет подчинить его тебе до того, как ты впервые обратишься». Вот тут я по-настоящему удивилась. «Но, Дэйн, обычно же все бывает наоборот. Сначала обращение, потом подчинение». «Ро, обычно оборотни проходят ночь первого обращения в 12-13 лет. И эти оборотни не являются магами, как ты. Но как мне подчинить своего волка, если он будет замкнут на тебе? Во сне, конечно. У тебя все получится, я уверен». Некоторое время мы сидели молча. Я думала над всем, что сказал мне Дэйн, закусив губу. Привыкнув к мысли о том, что у меня нет внутреннего волка, я пребывала в состоянии небольшого шока. А еще не могла отделаться от мысли, что возможно и не нужно ничего делать. Ну, подумаешь, выпустила один раз коготочки. Может, он вновь уснет и все? Нет, так нельзя. Если не уснет, я могу причинить вред Грею или еще кому-нибудь. Я согласна, Дэйн, замыкай. Он вздохнул, а потом взял меня за руку. Ро, это очень странная процедура. Я буду вынужден причинить тебе боль. И в конце мне придется разорвать сон. При этом пробуждение тебе не понравится. Дэйн, я засмеялась. В меня до 13 лет бросали камни, в том числе собственный брат. Меня тысячу раз хотели убить. Меня презирали собственные родители. Я отреклась от клана и уехала из Аронтара. Ты серьезно думаешь, что я испугаюсь какой-то там боли? Он улыбнулся, но улыбка получилась слишком грустной. Нет, Ро, милая моя, я так не думаю. Я просто не хочу причинять тебе ее, и все. Но это ведь необходимо. Да, необходимо. Дэйн встал, потянув меня за собой. Когда я, выпрямившись, взглянула ему в глаза, то вздрогнула. Настолько напряженными они были. Пожалуйста, выполняй все мои указания, даже если они покажутся тебе бредовыми. И постарайся не волноваться, расслабься. Мне сначала придется разбудить твоего волка. Замыкать неразбуженного невозможно. Ой, зря он это сказал. Не волнуйся. Дэйн поцеловал меня в лоб и развернул спиной к себе. А теперь давай помолчим несколько минут. Мне нужно сосредоточиться. Я стояла лицом к озеру и старалась дышать ровно и размеренно, чтобы успокоиться. В конце концов, мне это действительно удалось. Наверное, потому что я вдруг вспомнила. Там, сзади, Дэйн. А если я не могу доверять ему, то и никому другому тоже не могу. И когда я успокоилась, то вдруг ощутила легкое прикосновение пальцев Дэйна к своей шее. Он убрал в сторону волосы и начал расстегивать платье. «Расслабься», — прошептал он еле слышно, когда я непроизвольно напряглась. Я сделала 3 глубоких вдоха, стараясь унять разбушевавшееся сердце. Дэйн медленно расстегивал крючки на платье, и когда достиг последнего, аккуратно стянул его с моих плеч. Я оказалась обнаженной до пояса. По коже побежали мурашки. Дэйн водил кончиками пальцев по моей спине, и от каждого его прикосновения у меня подгибались ноги. А когда к пальцам присоединились горячие губы, я почувствовала, как в груди что-то разгорается. В глазах же наоборот, потемнело. «Дэйн...» — простонала я, не зная толком, что именно хочу сказать. «Молчи, Ро», — тихо сказал он и поцеловал меня в шею. «Подними руки». Я послушалась и подняла вверх немного дрожащие руки, чтобы тут же чуть не свалиться на землю, потому что Дэйн накрыл своими ладонями мою грудь. Когда он начал осторожно ласкать ее, я задрожала. «Дэйн, не думай обо мне, Ро. Подумай о своем внутреннем волке». Голос его был хриплым и слегка дрожал. «О ком?» Я вообще не могла думать. Я хотела только чувствовать. Чувствовать эти ласковые, осторожные руки, обжигающие губы, осыпающие поцелуями мою спину и шею. Ощущать запах коры ирвиса, осенних листьев и разогретой солнцем земли. Запах самого Арунтара. Жарко, особенно внизу живота, будто каленым железом кто-то прикасается. «Давай, Жаро, я так долго не выдержу». Дэйн стянул платье ниже и запустил руку между моих ног. В тот момент случились сразу две вещи. Первая — я задохнулась. А вторая — что-то внутри меня зарычало. И я почувствовала ее. Маленькую волчицу. Она была совсем крошечной, но уже забавно топорщила белую шерсть и яростно сверкала ярко-голубыми глазами. Грозный комочек шерсти. И как только я почувствовала ее, Дэйн полоснул меня чем-то острым по шее. Резкая боль заставила отпрыгнуть в сторону и зарычать, теряя на ходу платье. Волчица внутри взбунтовалась, почувствовав боль и запах моей крови. Сделав шаг вперед, Дэйн ударил меня по лицу. Еще раз. И еще. Я упала, чувствуя, что начинаю звереть. В глазах все больше мутнело. Маленькая волчица, рыча, захватывала контроль над моим телом. А он даже не давал мне опомниться, продолжая хлестать по разным частям тела, и боль была обжигающей. В конце концов, я, не выдержав, кинулась на Дэйна, уступив маленькой волчице свое тело, которое сразу же после этого показалось мне ловким и гибким. Не успела волчица опомниться, как он скрутил ей руки за спиной и повалил на землю лицом вниз. «Будешь меня слушаться?» Она зарычала. Тычок в землю. «Больно». «Будешь меня слушаться?» «Рррррр». Вновь лицом в землю. Из носа хлынула кровь. «Будешь меня слушаться?» Он сильнее. Намного сильнее, большой, не справится. На этот раз она медленно кивнула. «Кто твой хозяин?» Волчица заскрежетала зубами. Тычок в землю. «Кто твой хозяин?» «Ты!» Почти выплюнула она это признание. Тогда он перевернул ее лицом к себе и, впившись в губы поцелуем, скорее жестоким, чем нежным, принялся грубо ласкать окровавленное тело волчицы. Она застонала и, выпустив когти, запустила их ему в спину, порвав рубашку. Кровь намочила ткань, потекла по пальцам и запястьям. Волчица выгнулась и заскулила, подставляя под его ладони свою грудь, которую он резко сжал. «Если посмеешь высунуться без разрешения, накажу. Поняла?» Она кивнула и, зарычав, принялась рвать на нем одежду. Но одно движение, и ее руки оказались прижаты к земле. «Прости меня, Ро», — прошептал он, и, нежно поцеловав в лоб мечущуюся и рычащую девушку, перерезал ей горло выпущенными когтями. Глава 11. Рональда. Впервые в жизни я проснулась от собственного крика. Пот ручьями струился по лбу, тело болело, будто меня били палками, в горле першило. «О, Дарида, горло!» Я схватилась руками за шею. «Ничего, никаких следов. Но зачем Дэйн во сне перерезал мне горло?» Догадалась я почти сразу. «Самый верный способ проснуться — умереть». Так было написано в книге про магию разума. Я вспомнила, как вела себя, когда волчица захватила контроль над телом и поморщилась. Единственное, чего я в тот момент хотела, это близости с Дэйном. Хотя нет, еще я хотела убить его. Но желание принадлежать ему все равно было сильнее. Сплошные инстинкты. Кошмар. Надеюсь, у Дэйна действительно получилось замкнуть это белое и пушистое чудовище на себе. И пусть у меня болело все тело, я нисколько не сердилась на Дэйна. Если он сделал так, значит, именно так и было нужно. Кстати, почему у моей волчицы голубые глаза? Желтые же должны быть. Странно. Боль потихоньку отступала, будто уходила обратно в сон. Я медленно поднялась с кровати и подошла к зеркалу. Мне хотелось удостовериться, что на теле не осталось следов побоев Дэйна. В зеркале отразилась я. Такая же, как всегда. Маленькая, полная и жуткая. Нет никаких синяков или открытых ран, только лицо чуть бледное. И тут я заметила волосы. Каким-то невероятным образом они чуть изменили цвет, сделавшись из грязно-желтых золотистыми. Почти как у Дэйна. Но и это было не все. Они стали гуще примерно в 2 раза. Я ошеломленно протянула руку и перехватила пальцами это богатство. Откуда столько? И как это возможно? Я покачала головой. Нет, я рада, потому что с такими волосами я выгляжу чуть симпатичнее, чем раньше. Но все же странно. Завтра спрошу у Дэйна, если он придет. Неожиданно раздался стук в дверь, а потом в комнату заглянул Эдди. «Почему ты кричала?» — прошептал он, глядя на меня с тревогой. «Кто кричал? Я?» «Ах, да». «Сон плохой приснился». Я улыбнулась. «Не волнуйся». «А что, громко кричала?» Он не успел ответить. С той стороны двери раздались чьи-то шаги, а потом я услышала голос Гала. «Ронни, ты в порядке?» «Ну вот, надеюсь, я не весь дом перебудила. Хотя Дарт с Тором наверняка ничего не слышали. После трактира дрыхнут без задних ног. Бугалон хоть и пошел с ними, вряд ли много выпил. Я уже знала, что он предпочитает сохранять голову ясной. В полном, просто сон плохой приснился». «Значит, помощь не нужна?» «Да, все отлично». Я увидела часть руки Гала, которую он положил Эдди на плечо, намереваясь увести мальчика. Но ребенок вдруг спросил. «Дядя Гал, можно я пока тут побуду?» Я обалдела. И тролль, по-видимому, тоже. «Но, Эдди...» «Я не буду мешать». Мальчик посмотрел на меня умоляюще. «Пожалуйста, можно мне остаться?» Когда на меня с такой мольбой глядят маленькие дети, я не могу отказать. «Конечно, можно, Эдди». Я улыбнулась и протянула к нему руки. К моему удивлению, Эдвин с радостью подбежал и действительно обнял меня. «Ладно», — вздохнул Бугалон, закрывая дверь. «Присмотри за ним, Ронни. И не забудь, что завтра вы с Грэем во дворец идете, так что не залеживайся». «Такое, пожалуй, забудешь», — пробормотала я, усаживаясь на кровать и пристраивая Эдди на коленках. «Очень страшный был сон», — сочувственно спросил ребенок, обнимая меня обеими руками. «Бывают и пострашнее». Я погладила мальчика по темноволосой голове. «Не переживай, я в порядке. А вот тебе нужно спать, Эдди, а не сидеть у меня. Так давай будем спать, только я хочу остаться с тобой». Я уже открыла рот, чтобы возразить что-нибудь, но потом подумала. «А, собственно, что тут такого?» Сказала я и, прижав к себе маленькое тело Эдвина, легла на постель. От него пахло мылом и молоком, и этот аромат немного напоминал мне запах Грея. Но все-таки от отца Эдди пахло иначе. Мужчиной, а не мальчиком. И как же оказалось приятно лежать так, в обнимку, и чувствовать, как Эдвин тихо сопит мне на ухо. Сердце затопило нежность. «Ты такая теплая», — прошептал мальчик, касаясь лбом моей щеки. Я засмеялась. «Конечно, теплая, я ведь живая». Он поднял голову и очень серьезно посмотрел мне в глаза. «Правда?» Странный вопрос. Но в тот момент я почему-то над ним не задумалась, а спокойно ответила. «Да, Эдди». Он радостно улыбнулся и обнял меня крепче. «Хочешь, я спою тебе колыбельную?» «Давай. Папа иногда поет, но у него плохо получается. У Ари получается лучше, но она все время хочет побыстрее закончить, и у нее выходит совсем не колыбельная. По такие песни танцуют». Я хихикнула. «Да уж, вполне в духе Араилис. Обещаю, я не буду торопиться. Я потянула поближе одеяло и накрыла нас с Эдди, а потом, поцеловав мальчика в макушку, запела. «Где-то ветер дует, и листву целуя, хочет нам с тобой рассказать, как уснуть мечтает, над землей летая. В кронах ветер ищет кровать. Сон ему не снится, он летать стремится. Не устал совсем он летать. Ты же, мой хороший, хоть вы с ним похожи, должен по ночам отдыхать. Ты ложись в кроватку, сон увидишь сладкий. Самый лучший увидишь ты сон. Пусть тебе приснится тот, кому не спится. Ветер, что в деревья влюблен». Эдди уснул очень быстро, и я почти сразу последовала за ним. Последним, что я запомнила до момента, когда провалилась в сон, были ласковые объятия Эдди и запах теплого молока. Мальчик прижимался ко мне так искренне, что я и думать забыла о своем жабьем прозвище. Оно осталось где-то очень далеко, там, куда я никогда не вернусь. Утром нас с Эдди разбудил Грей, напомнив мне о том, что к 11 надо быть во дворце. Мы с мальчиком быстро умылись, оделись и спустились вниз. Все остальные, кроме Араилис, уже сидели за кухонным столом и завтракали. «Доброе утро», — поздоровалась я, садясь напротив Грея, рядом с Тором и Дартом. К моему удивлению, Эдвин вновь залез ко мне на колени. Вместо ответа я услышала тишину и, подняв глаза, наткнулась на изумленные взгляды присутствующих. «Что ты с волосами сделала?» — наконец пробормотал Грей. Я почувствовала, что краснею. Незадолго до этого, расчесывая свою гриву перед зеркалом, я поняла, насколько умудрилась измениться за одну ночь только благодаря волосам. Мало того, что они стали гуще и поменяли цвет, так еще и выросли. И теперь коса у меня была не до талии, как раньше, а гораздо ниже. Заканчивалась она на уровне бедер. Ничего не делала. «А что, я настолько плохо выгляжу?» Я смущенно уткнулась взглядом в чашку с чаем. «Нет, наоборот. Видимо, меня решили не мучить, потому что вопросов о волосах больше не последовало. Ближе к 10 часам мы закончили завтракать и начали собираться в императорский дворец. И когда Грей с Галом тихо переругивались между собой, потому что тролль хотел идти с нами, а Грей считал, что он должен остаться здесь и присмотреть за Эдди, именно в этот момент в дом, в прямом смысле слова, ввалилась Араилис. «Простите, я опоздала!» — крикнула девушка, зацепившись ногой за порожек в проеме входной двери. Чтобы не упасть, Ари схватилась за стоявшую рядом со входом вешалку для одежды и в результате грохнулась на пол вместе с ней. Мастер Дарт поднял к потолку страдальческие глаза, а Тор, вздохнув, сказал: 25. «Что 25?» — поинтересовалась я, стирая щек Эдди остатки каши салфеткой. «В 25-й раз Ари эту вешалку сносит. Мы с Дартом все ждем, когда же она ее окончательно разломает». «Через 2 недели. Доволен?» — буркнула Араилис, заходя на кухню. Но гном не успел ей ответить, потому что Грей воскликнул: «Отлично. Ари, останешься здесь, присмотришь за Эдди. А Гал пойдет со мной и Рони во дворец». Я ждала возражений, но девушка просто кивнула. А заметив мой удивленный взгляд, пояснила: «Мне сейчас лучше с мамой не встречаться. Впереди тяжелый вечер. Ведь я так и не поняла, где напортачила с тем заклинанием». «Чего ты там опять натворила? Расскажи!» — хмыкнул Тор, и Араилис, вздохнув, начала рассказывать. Судя по лицам гнома и эльфа, слушать такие истории им было не впервой. Минут через 5 мы с Греем и Галом, попрощавшись с остальными, вышли на улицу и направились во дворец. От нашего дома до него пешком было минут 20-30. Я нервничала. Причем даже не могла понять толком, почему. «Это ведь только Грей идет к императору, а не ты», — уговаривала я саму себя, но ничего не помогало. «Не переживай, Рони», — услышала я тихий голос Грея, а потом почувствовала легкое прикосновение пальцев к своему плечу. «Там не случится ничего страшного. И уж совершенно точно никто не будет бросать в тебя камни». Я рассмеялась. «Действительно, чего это я? Здесь нет оборотней. Здесь никто не смотрит на меня с презрением. Здесь я по-прежнему никому не нужна». «Ты тоже нервничаешь, Грей?» — вдруг сказала я, подняв голову и посмотрев мужчине в глаза. Он не стал отрицать. «Да, но у меня другая ситуация. Эдигар и Дориана Он запнулся, и тогда я продолжила сама. «Они для тебя как родные». Во взгляде, которым меня окинул Грей, я почему-то заметила чувство вины. «Да, Ронни, я не общался с ними 4 года. Хотя они не имели отношения к смерти Лил. Мы медленно подходили к большим кованым воротам из ярко-желтого блестящего металла. Здесь кончался общедоступный императорский парк, и начиналась территория, собственно, венценосной семьи. Ворота были заколдованы. Я не могла толком рассмотреть, что происходит там, за ними. Видела лишь взмывающий в самое небо белоснежный замок. Он был уже так близко, что казалось, протяни руку и дотронешься. Стоявшие возле ворот стражники поклонились нам и распахнули створки. Вглубь вела широкая дорожка, посыпанная светлой бежевой галькой, которая затем постепенно расходилась на множество более мелких дорожек. И меня, несомненно, очень бы восхитила и ровная по высоте трава, и разноцветные клумбы, и большой многоуровневый фонтан, если бы не... «Араэу!» — прошептала я восхищенно от удивления, останавливаясь как вкопанная. Я никогда не видела это легендарное растение светлых эльфов, только читала о нем в книгах. Небольшое, обманчиво хрупкое деревце с серебряной корой, вечно зеленое и вечно цветущее светло-розовыми или светло-голубыми цветами, считалось обладающим душой. Не обращая больше внимания ни на Грея, ни на Бугалона, я метнулась вперед. Туда, где у подножия небольшой, но широкой лестницы, ведущей в замок, росла Араэу. «Ронни, стой!» Я еще успела услышать крик Грея, но поздно. Протянув руку, я прикоснулась к серебристой поверхности дерева.